Думаю, что да. Конечно, женщины все время играют роль. О мужчинах в этом смысле судить легче. Взять хотя бы Уилфрида. Кое-что мне придется сказать о театре просто для того, чтобы создать для Клемент контекст, обставить сцену для ее выхода. Она была не такая, какой ее считали. Ни поклонники, ни враги не отдавали ей должного. А и тех, и других у нее было в избытке. За тех, кого она любила, она дралась когтями и зубами, отметая все соображения нравственности. Ради них лгала и жульничала, и плевать хотела на чужие права и сердца. Меня она любила. И я вполне готов признать, что она меня сделала. Впрочем, сложись обстоятельства иначе, я бы и сам себя сделал. Упокой, Господи, ее беспокойную душу. Чувства, если разобраться, существуют либо в самой глубине человека, либо на поверхности. На среднем же уровне их только играют. Вот почему весь мир — сцена. Почему театр не теряет своей популярности? Почему он вообще существует? Почему он похож на жизнь? А он похож на жизнь. Хоть и является в то же время самым пошлым и откровенно условным из всех искусств. Писатель, даже посредственный, может сказать немало правды. Его единственное средство воздействия тяготеет к правде. В то время как театр, даже самый реалистический, находится примерно на том же уровне и пользуется примерно теми же методами, что и наша повседневная ложь. Именно в этом смысле обычный театр похож на жизнь, а драматурги, исключая самых великих, — беспардонные лжецы. С другой стороны, чисто формальный театр из всех искусств ближе всего к поэзии. Когда-то мне казалось, что если бы я мог стать поэтом, то вообще не совался бы в театр. Это, конечно, вздор. Чтобы громогласно заявить о себе миру, моей изголодавшейся, молчащей душе нужен был именно театр. Театр — это порабощение человечества средствами магии. Из вечера в вечер подчинять себе публику, заставлять зрителей смеяться и плакать, страдать и опаздывать на поезд. Актеры, конечно, видят в публике врага, которого надо обманывать, одурманивать, оглушать, захватывать в плен. Отчасти это объясняется тем, что публика — это в то же время и суд, чей приговор не подлежит апелляции. Здесь общение искусства с его потребителем самое тесное и непосредственное. В других искусствах мы можем осуждать потребителя. Он, мол, невежествен, неопытен, невнимателен, туп, а театр бывает вынужден потакать и потакать публике, пока не добьется полного, прямого контакта, которого другие художники могут позволить себе добиваться не спеша, кружными путями. Отсюда натиск, шум, нетерпение. Все это было частью моего реванша. Как пошло, как жестоко все это было. Я оценил и прочувствовал только теперь, когда поставил на этом крест, когда могу сидеть на солнце и глядеть на спокойное тихое море. Это одиночество и покой после неумолчного гамма и сутолоки, глубокая статичная тишина, так не похожая на эффектные минуты тишины в спектакле «Буря, сцена, вторая» или «Появление Питера Пена», и также не похожая на знакомую, особенную тишину в пустом театре. Актеры — пещерные жители в живом пульсирующем мраке, который они и любят, и ненавидят. С каким наслаждением я, бывало, раздирал напряженную тишину ожидания шумом, шумом декораций, шумом красок. Однажды я ставил пьесу с детективным сюжетом, и начиналась она так. Долгая тишина. Потом пронзительный вопль за сценой. Этот вопль неизменно производил фурор. Между тем, а может быть, именно поэтому я довольно равнодушен к музыке. Меня восхищает сложная и, по существу, беззвучная музыкальная драма балета. А вот оперу я терпеть не могу. Клемент говорила, что это от зависти. Вагнеру я и правда завидую. Театр — это сборище одержимых.